Передо мной лежал мегаполис. Это не давало давить количеством, и наоборот предоставляло преимущество в обороне. Каждый вход, каждая улица уже была перекрыта солдатами и техникой, готовыми к бою. Что ж, не беда. Парочка высших заклинаний и путь пробит. Думаю, местом, откуда Фрия за всем следит, была высоченная башня прямо в центре города. Мою догадку подтвердила сама богиня, показавшаяся на вершине небоскреба. Пусть с моей точки зрения, богиня и сама была точкой, но по ауре, окружавшей ее, я догадался, что это она. А затем раздался ее голос, такой громкий, что казалось, будто она прямо передо мной. «Приготовься к шоу, жалкий недобог, я покажу тебе, кто такие настоящие боги, и на что мы способны. Да знаю я, они жалкие русы и интриганы, способные лишь на недоверие и страх». Уверен, Фрию сейчас обуревал и страх, и гнев, раз уж она решилась на банальные оскорбления и бахвальство. В то же время богиня продолжила: «Узри истинную силу, божественный приказ, поле антимаги. ПС, эх, с МГУ я пролетел, но мне предложили отличные условия в НГУ, еду туда есть кто с Новосибирска». Том 2, глава 32, тактика, главный козырь, 2018 год, Земля, Европа, Маталласт. Наверное, впервые с моего призыва в Триас я был так близок к провалу. Как только я услышал название заклинания, то уж было решил, что развеется абсолютно вся магия, но пара мгновений после, и ничего не произошло. Зомби не развеялись по ветру, мое тело не стало скелетом. Тогда я решил копнуть глубже. Фрия, богиня, которой уже многие тысячелетия, ее прекрасный облик, как и существование тела на земле, поддерживает магия. Вряд ли она решилась бы на такой ход. Скорее всего, ее заклинание не дает просто использовать магию, а не рассеивает ее полностью. Чтобы убедиться в этом, я попробовал произнести заклинание два круга, но ничего не произошло. Простенькое заклинание, которое я мог использовать хоть до бесконечности, не сработало. Мана покинула мое тело, но сразу же развеялась. Правда, даже так ситуация стала лишь чуть лучше. Без поддержки моей магии даже полмиллиарда зомби не смогут взять укрепленный мегаполис. На каждой улице по танку, миномету и роте солдат, а в воздухе над городом уже сновали туда и сюда истребители и бомбардировщики. Против такой силы никакой зомби-апокалипсис не устоит. К тому же, моя нежить лишена главной особенности и силы зомби в фильмах. Они не могут заражать людей, а сам я пополнять их ряды не способен. Мне может помочь лишь тактика, грамотно продуманная стратегия. Мой главный козырь – колосс, но и он не простоит долго под огнем. Достаточно вспомнить Кинг-Конга. Даже эта громадина была убита людьми, а мой колосс всего лишь больше его, а не умнее. Что же делать? В моем распоряжении больше нет взрывов, потому я все же попробую задавить противника числом. Хватит раздумывать и давать Фрие еще больше времени на действие. Первым вперед пошел колосс по самой широкой улице, ведущей прямиком к небоскребу в центре. От его шагов бились окна, а на асфальте оставались кратеры. За ним с неистовым ревом неслись толпы мертвецов. Их встретил дружный залп всех орудий, от которого разнесло в клочья тысячи зомби. Оказалось, что каждый солдат был вооружен гранатометом или РПГ, ведь обычные пули малополезны против нежити. Кроме того, большинство снарядов были политы святой водой или изготовлены из серебра, что было смертельно для мертвецов. Но и современному оружию, насколько бы оно ни было технологичным, нужна перезарядка. И хотя это занимает секунды, в битве порой мгновения решают исход. Первый залп от авангарда, залп с тыла, поддержка с воздуха, уничтожены миллионы зомби, но еще больше прорываются вперед. Через некоторое время вся главная улица, да и все улицы рядом с ней были заполнены трупами, а бой все не прекращался. Зомби пускали в бой зубы, когти и даже кости, рука колосса была оторвана от его гигантского тела очередным залпом ракет. Преимущество было за человечеством. К несчастью людей, мертвецы не знают страха, они все лезут и лезут вперед с одной целью – истребить все живое. Потому все больше живых солдат погибало, зомби рвали их на куски, забирались в машины и танки, прыгали со стен домов. Конечно же, наибольший хаос внес колосс, ибо благодаря своим размерам мог атаковать даже самолеты. Тут и там, под его весом плющились броневики и солдаты, а ощутимый урон ему могли нанести только из тяжелой артиллерии, но она наносила основной урон и по массе зомби, так что пришлось созывать все подразделения с тылов, то есть именно те, что охраняли город с другой стороны от поля боя. Именно этого я и ждал. Когда оборона тылов ослабла, Я сразу же ринулся туда. Конечно, мог и сразу это сделать, но это привлекло бы слишком много внимания, и мой план пошел бы на смарку. Даже миллиард элитных бойцов станет разобщенным стадом без командующего, особенно если последний промывает всем мозги. А благодаря собственному же заклинанию, Фрия из грозного мага-командира превратилась в хилого предводителя. Потому с половиной силы истинного бога войны мне не составит труда одолеть ее. Первые кордоны были уничтожены за пару секунд, при мне еще и половина скорости Гермеса. Следующие же охранники также безжалостно истреблялись. При мне был костяной клинок, коих я наделал тысячи. Сломался один, возьму другой, я мог даже кидаться ими. Из-за вовремя отошедшей артиллерии, никто так и не смог оказать мне должного сопротивления, и я оказался прямо перед башней. Даже не задумываясь, я решил взобраться наверх прямо по стене, благо характеристики позволяли. Прыгая и цепляясь за парапеты, я достиг крыши за пару минут, и тут началось землетрясение. Ужасающий грохот и поднявшиеся тучи пыли не позволяли разглядеть произошедшее, но я и так знал, что случилось. Колосс спал. Не став оплакивать потерю, я наконец запрыгнул на площадку на крыше и замер. «Довольно быстро ты сюда добрался, но поздно, я уже во всеоружии», произнесла Фрия из большого робота, снаряженного множеством орудий и будто сошедшего с экранов фантастических фильмов. Том 2, глава 33, технология будущего, 2018 год, Земля, Европа, Маталласт. Футуристический робот одним своим видом внушал некий страх. Головы у него не было, кабина пилота служила ему туловищем, а сам пилот был закрыт тройным бронированным стеклом. По обеим сторонам от кабины находились руки робота, а удерживали ее широкие платформы, отдаленно напоминающие конечности птиц, увеличенные во много раз. Но это не главное. Больше всего внимания привлекало вооружение мехи. На плечах установлены пулеметы, на одной из рук огнемет, а на другой гранатомет. И это только видимое оружие. Уверен, у него еще достаточно возможностей. Без магии, боюсь, от меня и косточки не останется. Да и Фрия оказалась на редкость гостеприимной. Не дав время на оценку ситуации, отход от шока и попытку сбежать, открыла огонь из пулеметов. Моя ловкость позволила увернуться от большинства пуль, кроме одной, но она прожгла в моем теле довольно большую дыру. Черт, оказалось, что все снаряды были изготовлены из серебра или обильно политы святой водой. С этой информацией мои навыки уклонения взлетели до небес. Конечно, пара пуль меня не убьет, но боль причинят адскую, да и сложновато сражаться, имея лишь одну голову и руку с ногой. Потому мои инстинкты обострились до предела. Пули будто замедлялись, и, видя их траекторию, я плавно уходил с линии огня. Хотя я не только уклонялся, но и пытался атаковать. К сожалению, брошенные костяные клинки не причинили ощутимого урона из-за дальности броска. Они оставляли лишь царапины, порой глубокие, но все же не смертельные. А ближе подобраться не получалось из-за огнемета на левой клешне робота. Как только я подбирался ближе 5 метров к мехе, в мою сторону тут же лилась волна пламени. Я пытался быстро перебираться в тыл, но оказалось, что кабина пилота может крутиться на своих ногах-платформах. Она очень быстро поворачивалась и обрушивала на меня свою мощь. Не знаю, кто создал эту адскую машину, но я хочу его убить, а потом воскресить и еще раз убить, и еще раз, и много-много раз. А пока приходилось выделывать пируэты, уклоняясь от огня и пуль, а также гранат и осколков. Даже я не смог бы безупречно обойти все это, и мое тело уже изрядно потрепалось. Несколько довольно крупных осколков застряли в органах, пара ребер оказалась раздробленной. Хорошо, что я нежить. Тем не менее, кружа вокруг противника, я выжидал. Тот же план, что и с войсками внизу. Перезарядка или полное израсходование боеприпасов. Это даст мне некоторое время, чтобы нанести хоть какой-то урон. Прошло несколько минут. Моя тушка выглядела еще более жалкой. К моему ужасу, снаряды и не думали заканчиваться. Видимо, где-то внутри было хранилище, пополнявшее вооружение. Не мудрено, при таких-то размерах. Да и функция охлаждения была передовой, пулеметы не перегревались. Что ж, пришел черед плана, я резко ринулся вперед. Максимально сильный рывок. Поднявшаяся волна огня охватила меня, но я все же успел просунуть ладонь в жерло огнемета. Оно было слишком широким, и клинок не смог создать затор, да и кость сложно поджечь. Признаюсь, боль от огня, пожирающего ладонь, была невыносимой, мои зубы чуть не раскрошились, так сильно я их стиснул, но и цели добился. Новая порция топлива поступила и воспламенилась от моей горящей руки. Раздался оглушающий взрыв. Меня еще больше обдало огнем и отшвырнуло на край крыши. Я еле успел оставшейся рукой зацепиться за что-то, сбив огонь на одежде и коже, и не обращая внимания на ожоги и отсутствующую руку. Я поднялся и оценил состояние противника. Ей досталось не меньше моего. Левая рука робота напрочь отсутствовала, как и почти половина кабины пилота. Видимо, там и находились топливные баки. Рядом с разрушенным роботом стояла Фрея. Назвать ее богиней красоты вряд ли бы кто отважился. Ожоги изуродовали как прекрасное лицо, так и соблазнительное тело. Ее взгляд, устремленный прямо на меня, горел ненавистью и жаждой убийства. Похоже, наша жестокая битва переходит в финальный раунд. Том 2, глава 34, Новый Лост, 2019 год, Земля, Европа, Маталласт. Фрея, все с тем же горящим ненавистью взглядом, достала из уцелевшей части робота еще кое-что футуристичное, а именно винтовку, выглядевшую сошедшей с научно-фантастического фильма. Даже сложно описать, как именно она выглядела. Слишком уж много непонятных мне деталей, но в одном я уверен точно, эта штука опасна, даже очень, и будто в подтверждение моих мыслей в меня попал красный луч из этой винтовки. Он был слишком быстрым, чтобы от него увернуться, и что самое ужасное, луч прожег мою ногу насквозь. Черт, это скажется на моей ловкости, надо что-то придумать. Эх, мне снова не дали времени на оценку ситуации. Новая порция лучей прожгла во мне еще несколько дыр буквально за пару секунд. Одно только радует, Фрея не очень хороший снайпер и опасных повреждений не смогла нанести. Я тут же рванул вперед, чуть медленнее, чем раньше, но все же слишком быстро для богини. Она не могла защититься и сама понимала это, потому пыталась вести огонь на упреждение. Но я решил сыграть в камикадзе и закончить все одним ударом. Я одним рывком оказался рядом с богиней и взмахнул костяным клинком. И все же она была богиней, и так легко ее не убить. Почти в последний миг она сумела уйти от смерти. В итоге мы просто обменялись ранениями. Впрочем, здесь я выиграл больше. Пусть один из лучей лишил меня одного глаза, другим я мог видеть, как на землю вместе с винтовкой упала рука богини. Все же без этого робота она не может считаться для меня противником. Без лишних слов и действий я вонзил клинок в сердце Фрии, и лишь потом спросил, каково это, проиграть ничтожеству, умирать от руки смертного. И без того обезображенное лицо богини исказилось еще сильнее. Она из последних сил прохрипела: «Ты все равно проиграешь, они уже готовы». «Боги, готовы?» «Рад это слышать». Я улыбнулся тем, что осталось от лица, и провернул клинок. Безжизненное тело богини рухнуло на крышу. В тот же миг ее заклинание развеялось. Магия вновь вернулась ко мне и исцелила мое печально выглядящее тело. Солдаты внизу также отошли от иллюзии и без сознания свалились на землю. Война за планету завершилась. Я устало сел на парапет и оглядел остатки города. На разрушенных зданиях покоилось тело колосса. На нем, так сказать, не было живого места. Миллионы тел устилали все дороги и пути. Боевые машины разорваны на куски, пейзажик будто из ада. Я просмотрел полученные уведомления. Планета под названием Земля-1 теперь принадлежит вам. Будьте осторожны, боги будут пытаться вернуть ее. Уровень повышен. Мастерство в магии и навыках повышено. Характеристики увеличены. Доступны особые навыки и умения единого бога планеты. Я отмахнулся от них. Потом просмотрю, мне сначала нужно отдохнуть. Пора домой. Ах, чуть не забыл. Я поднялся и направился к роботу. Пришлось осмотреть все, что от него осталось, прежде чем я нашел то, что искал. Короткая надпись. Создатель, Brain Lost, главный герой Чинце Анлине. Том 2, глава 35. Снова в другой мир. 2019 год. Земля, Европа, Маталласт. Brain Lost – это что-то новенькое. Уверен, будь этот гений в нашем мире, я бы точно о нем слышал. Такие разработки не могут остаться безызвестными. С одним только роботом можно было угрожать некоторым государствам. Что-то тут точно нечисто, да и фамилия его настораживает. Это уже третий лост, связанный с богами. Нужно раскопать побольше. Тогда я решил залезть в новоприобретенную базу данных о мире. Она доступна только единому богу планеты. Жаль, что темные и светлые боги так сильно не доверяли друг другу, что не решились передать планету кому-то одному. Идиоты, теперь она принадлежит мне. Оказалось, что людей под именем Brain Lost на Земле было всего несколько, и ни один из них не подходил под описание великого гения. Ах, я же не объяснил принцип действия базы данных. Там нельзя было узнать все, лишь грехи и великие свершения. Так, справочка для Бога, дабы судить человека после смерти. Я, конечно же, такой чушью заниматься не стану. Мертвых нужно поднять и заставить снова служить мне. Теперь насчет Брайана, скорее всего, Фрия либо украла чертежи, либо части робота этого ученого из другого мира. Эх, мне бы такого в подчинение. Перемещение между мирами – сложная штука, и мне только предстоит с ней разобраться, но одно я знаю точно, за один раз такую махину не перенесешь. Фрия возлагала большие надежды на это изобретение. Она потратила много драгоценного времени на перенос его сюда. Впрочем, какая разница? Мне еще предстоит захватить 12 миров, сразиться с полусотней богов, и все это в одиночку. А времени у меня и самого мало. Каждая секунда промедления дает противнику время на подготовку. Сейчас, сражаясь с одной единственной богиней, я растерял армию и был серьезно ранен. И ведь она не была боевой богиней, а там, впереди ждут боги хаоса, боги-демоны и прочие сильные твари. Мне тоже нужно подготовиться, и подготовить своих подчиненных. Отдохнув еще пару минут и предусмотрительно взяв с собой лазерную винтовку, я отправился в Англию, свою столицу. Первым делом я решил посетить Питера, но оказалось, что оба главных моих солдата находились в одном месте, у постели Джейн, тело которой Фрия все же покинула перед войной. Травмы уже были вылечены магией Маргарет, и теперь девушка безмятежно спала. Как только я вошел, и Питер, и Маргарет обернулись, а затем оба опустились на колени. Признаю, это слегка льстило моему самолюбию, особенно если учитывать, что их никто не заставлял. Земля теперь принадлежит мне. Через некоторое время мы втроем отправимся в Триас. Я еще сообщу вам точную дату. А пока нам нужно готовиться, укреплять силы. К тому же, стоит опасаться вторжения извне. Так что будьте начеку. Парень с девушкой молча кивнули. Маргарет тут же вышла, а Питер остался с возлюбленной. Что ж, не мне его осуждать. Сам же я также решил потренироваться. Даже бог нужно увеличивать свои силы. В этот раз я практиковался с эссенцией ветра. Просто использовал множество заклинаний этой стихии. Через несколько часов я сумел использовать заклинание 7 круга молнии. Я объединил его с магией огня 7 круга и магией тьмы 7 круга и направил куда-то вдаль. Так как я тренировался на просторах океана, чтобы никого не задеть, то и не стеснялся использовать всю свою мощь. Объединенное заклинание пролетело до ближайшего острова и уничтожило Исландию. Упс. Скрывшись с места преступления в другое место, я дождался момента призыва сущности ветра. Потом разбирался с приобретениями единого бога и тренировкой некромантии. Так прошло около 3 дней. Больше медлить было нельзя. Пора в путь. Та-та-та, до арка земли закончена. Хоть и слегка сумбурно, но все разъяснится впереди. Арка Триаса начнется завтра, и пока будет всего пара глав. Я пока поработаю над другими проектами. Всем спасибо. Том 2, глава 36. Старый добрый Триас. 4700 год. Триас. Валхейм. Прошло уже 20 лет с тех ужасных событий. И дело даже не во владыке демонов. Последний и рядом не стоял с той напастью по масштабам убийств и разрушений. Имя той катастрофе – Маталласт. Люди до сих пор боялись произносить его имя и как-либо упоминать его в разговорах. Гораздо проще было просто забыть о прошлом и жить дальше. Но как просто смириться со смертью миллионов людей? И непонятно было, куда делся ужасный владыка. Вдруг он просто решил устроить отпуск и скоро вернется? Да, поначалу было сложно. Мертвецы все еще внушали ужас и трепет. Люди, поднявшие восстание, удивились практически беспомощной нежити, будто их всех разом отключили. Конечно, нежить рангом повыше упорно сопротивлялась, жертв были тысячи, десятки тысяч, и без того поредевшие ряды человечества продолжали нести потери, но люди все же одержали победу. И все же, что делать после этой победы? Весь известный им мир разрушен и заполнен монстрами. Никакой власти, никаких законов, никакой защиты. Да и границы между людьми уже стерлись, они все стали друг другу почти семьей. Тогда во главе мира встали сильнейшие из восставших. Они создали единую республику Триаса, управлявшуюся советом, состоящим из 9 человек. Именно эти люди привели людей Триаса к миру и стабильности. Республика охватывала практически весь континент. И сейчас, через 20 лет, шрамы той войны наконец начали заживать. Вместо руин выросли города, а на прошлых полях сражений сейчас росла пшеница. Но некоторые последствия, кроме тех, что в душах и сердцах людей, все же остались. центр континента с руинами некрополиса так и не смогли освоить. Нежить постоянно появлялась там, да и для прочих монстров там был будто рай. В итоге эта зона стала запретным местом. К тому же, для людей опасным местом являлись и леса эльфов. Те, только завидев человека, протыкали его стрелами. Но в целом, мир почти оправился. Вот и сейчас, в недавно построенном городе Валхиме, новоявленной столице республики, находилась целая толпа людей. Как и должно быть при собрании тысяч людей, шум стоял невообразимый, споры, смех, крики. Вся эта толпа собралась на главной площади перед гильдией. Она состояла почти сплошь из мужчин. Были здесь и здоровенные воины, и юркие воры, и даже маги. «В чем же дело?» – спросит любой прохожий. И на их вопрос ответил мужчина в сверкающих доспехах, вышедший из дверей гильдии. Судя по шрамам на лице, он побывал в уйме сражений, а богатство его доспехов и оружия указывало на его статус. Это был нынешний глава гильдии авантюристов и член Совета Республики, Этельвульф Бесстрашный. Говорят, он был сильнейшим воином, а может и вовсе сильнейшим из людей. Именно от его клинка пала последняя из приспешников Маталласта, Исра. При одном его появлении весь шум разом прекратился. И тогда этот герой начал говорить своим громким и сильным голосом. «Приветствую всех смельчаков, что нашли в себе силы пойти в этот поход. Многие считают, что хватит с нас войны нежити. Но я вас уверяю, там в руинах некрополиса собирается армия. Говорят, что некромант появился в тех землях. Мы просто обязаны нанести решающий удар по этой чуме. Покончим с этим раз и навсегда». Толпа одобрительно взревела. И только один человек не поддался общему настроению. Он выглядел как обычный авантюрист, обряжен в дешевые доспехи, с обычным недорогим оружием и вещмешком за спиной. На вид он был совсем молод, да и внешность весьма обычная. Отличительными чертами были глаза, отдающие зеленью, и белоснежная прядь в иссиня-черных волосах. Он едва слышно пробормотал про себя. «Некромант? Что ж это интересно?» На его губах расцвела зловещая ухмылка. «Есть кто из вов? Да как его все равно. За Орду». Том 2, глава 37. Таинственный некромант. 4700 год. Триас. Окрестности некрополиса. Процессия солдат Триаса медленно двигалась к пункту назначения. Само шествие, учитывая его цель, весьма напоминало крестовый поход. Длился он уже целую неделю, и многие начали уставать от долгого пути. Однообразные дни, проведенные в дороге, прерывались лишь краткими привалами и сном. Наконец, когда нервы начали сдавать и у самых стойких, цель показалась на горизонте. Когда-то они уже разрушили этот город, но даже руины некрополиса внушали ужас, особенно ветеранам, на чью долю и выпали те события. Вместо того, чтобы радоваться видневшейся цели, люди насторожились и приготовились к бою. Да и сама обстановка была напряженной. Ее нагнетали вечные тучи над руинами, что даже самый солнечный день обратят во мрак. Под самыми тучами летали различные монстры. Но еще больше тварей копошились на земле. Это их территория. Поход невольно приостановился у границы этой территории. Она была видна всем и разделяла свет и тьму. Здесь солдатам разрешили устроить последний привал. В отличие от предыдущих остановок, в этот раз настроение в лагере резко упало. Люди понимали, что многие из них уже не вернутся домой. Их будет ждать печальная участь стать нежитью или обедом для монстра. Тут было не до веселья. Не было слышно ни смеха, ни даже разговоров. Страх сковал людей и принудил их шептаться друг с другом, постоянно нервно оглядываясь. У одного из костров, ожидая готовку пищи, перешептывались несколько воинов. Что за таинственный некромант поселился здесь? Уж не сам ли? Боязливо спросил один из них. Вздор. Будь он жив, вряд ли стал бы здесь прятаться. Его силы сравнимы с богами, если не выше. Задумчиво ответил другой. Он выглядел старше и, наверное, сам был свидетелем того, о чем говорил. А затем продолжил. Но ходили слухи, что в этих землях остались его приспешники. Ну, знаешь, культ Маталласта. Спокойно сидевшие до этого солдаты резко поднялись и отступили от говорившего, ведь он произнес запретное слово. Они снова в ужасе оглянулись вокруг, убеждаясь, что он не явился по их душе, а затем дружно набросились на идиота, нарушившего запреты. Каково было бы их удивление, если бы они знали, что тот, о ком они говорят, сидел совсем рядом с ними. Он внимательно слушал их перешептывание, а затем задумался. Культ Маталласта. Так он находится здесь. А я все думал, откуда у меня столько верующих. Интересно, кто же их возглавляет? К его сожалению, на этом разговоры закончились. Пора в путь. Вскоре поход встретился с сопротивлением местной фауны, да и флоры тоже. Деревья вырывались из земли и атаковали нарушителей. Сотни, тысячи мелких монстров непрерывно обрушивались на вторженцев. Даже сама земля, казалось, была против людей, засасывала их ноги и мешала движениям. Но люди сумели отбиться. Огонь пожрал деревья, клинки и магия уничтожили стаи монстров. Конечно же, без потерь не обошлось, и все же процессия двинулась дальше. Оказалось, что прошлый бой был лишь разминкой. Следующие противники на голову превосходили предыдущих. Во-первых, их атаковала нежить, ее было сложно убить. Во-вторых, обычные монстры были крупнее и сильнее. Ну и наконец, сам некромант вступил в бой, ведь сзади людей атаковали недавно убитые ими монстры. Казалось бы, все потеряно, но на поле боя вспыхнул свет звезды. Имя ей Этельвульф Бесстрашный. Его классом был паладин. Святой меч, полученный в награду от богов за победу над Исрой, одним взмахом уничтожал лорды врагов. Ни один из крупных монстров не дожил до второго удара от него. Воины гибли сотнями, но их надежда не угасала благодаря лидеру. Они храбро сражались, защищали друг друга и умирали за общее дело. В этом была их сила, им было за что сражаться. В отличие от нежити и безмозглых монстров, единственное, что заставляло сердца людей дрогнуть, их павшие товарищи, встающие с земли и атакующие бывших союзников. Со слезами на глазах и проклятиями на устах, живые убивали мертвецов во второй раз, теперь уже навсегда. Наконец, после нескольких часов ожесточенной битвы, последний противник пал. Повсюду были растерзанные тела и прах. Кровь пропитала землю и воздух. Немногочисленные выжившие собрались вокруг своего лидера. Сил оплакивать павших уже не было, да и времени тоже. Из кровавого тумана выступила фигура. Кучка воинов тут же сомкнула ряды и приготовилась к новому бою. К их удивлению, из дымки вышла девушка. Эта юная особа была весьма красива и выглядела совершенно невинно. Она окинула поле брани и ряды воинов равнодушным взглядом, а затем заговорила: «Благодарю за представление. В качестве награды вы умрете быстро, и даже узнаете, кто вас убил. Позвольте представиться, Лилит Найтшит». Девушка сделала реверанс, вгоняя в ступор сбившихся в кучу людей. Лишь один из них отреагировал на все это по-другому. Маталласт широко улыбался, глядя на свою приемную дочь. «Есть пара вопросов, ответьте, плес. Как вам повествование от третьего лица, и стоит ли пока закончить на этом и приступить к другим проектам? И да, не скупитесь на комменты, вдруг здесь одни боты». Том 2, глава 38, второе пришествие, 4700 год, Триас, Некрополис, Маталласт. И пусть тел для поднятия уже не было, Лилит вела себя весьма уверенно. В ее руке мгновенно появился странного вида посох, которым она взмахнула, а затем произнесла заклинание. Вместе с этим она разрушила некий амулет с печатями на нем. Скорее всего, это катализатор для мощного заклятия. Из-под земли начала вырываться темная субстанция, медленно приобретая форму дракона. Это же заклинание шестого круга магии тьмы, теневой дракон. Суметь использовать его в 20 с небольшим лет, без всяких божьих благословлений, чудо. Такой маг легко мог бы получить признание, славу и деньги, а перейти ему дорогу боялись бы все короли. Но Лилит выбрала судьбу, корнями уходящую в саму тьму. Хотя, точнее будет сказать, что ей навязали эту судьбу. Появившийся из ниоткуда дракон привел людей в замешательство. Они стояли как истуканы, глядя на невиданное доселе существо. В чувство их привел боевой клич командующего Этельвульфа. Оправдывая свой титул бесстрашного, этот воин без промедления ринулся на врага. Между ним и драконом завязалась схватка. К сожалению, теневой дракон не соответствовал своему названию, он был всего лишь элементалем и значительно уступал в силе как драконам, так и воину перед ним. Впрочем, главной задачей призванного существа было сдерживание врага для выигрыша времени, здоровья у него для этого было хоть отбавляй. Лилит уже успела призвать несколько новых элементалей и теперь старательно поливала противников магией. Среди солдат появились первые жертвы. Не успев упасть, трупы оживали и атаковали своих друзей. Вот она, вся прелесть в боях с некромантом. Но кое-чего Лилит все же не учла, а именно, силу Этельвульфа. Он уже разобрался с драконом и направился в ее сторону. Она надеялась, что он отправится помогать подчиненным, но тот просто проигнорировал своих солдат. Ведь убей он некроманта, и все сразу кончится. Лилит скривилась и использовала блинк, увеличивая расстояние между ними. Тогда Этельвульф использовал навык рывка, чтобы наоборот сократить его, и тут же попал в ловушку. План пса стороны Лилит. Темные цепи вырвались из-под земли и сковали тело воина. В тот же миг в его сторону полетело копье, сотканное из тьмы. Но паладин не растерялся. «Священный свет!» — прокричал он название заклинания, и всю округу залило ослепительным светом, рассеявшим заклинание Лилит, а заодно и превратившим в прах нежить. Да и сама девушка изрядно пострадала. Довольно неожиданно было узреть заклинание пятого круга от, казалось бы, воина до мозга костей. Лилит сильно просчиталась, но можно и простить это в силу ее молодости. Похвально, что она не сдалась. В ход пошли другие заклинания, яд, тьма, кости, различные существа, но ничего не помогало. Слишком уж силен был противник. Его меч рассекал что угодно, а заклинания делали практически неуязвимым. Поражение девушки было очевидным. К тому же к своему предводителю присоединились и оставшиеся солдаты. От очередной сильной атаки посох Лилит разлетелся на кусочки, а сама она упала на землю. Этельвульф в предвкушении занес над ней меч, и девушка смиренно закрыла глаза. Она давно ждала смерти, с тех самых пор, как ее отец исчез. Может, этот меч принесет ей покой. Прошла секунда, потом две. Удара не было. Лилит удивленно открыла глаза, чтобы увидеть перед собой фигуру парня, заслонившего ее от удара. Но зачем ему это делать? И тут она удивилась еще больше. Парень не пожертвовал собой, как она думала, а полностью остановил меч паладина. Святой меч, кончиком пальца. Вместе с девушкой в шоке пребывали и все остальные. Даже сам Этельвульф. «Как ты это сделал?» Наконец смог произнести он, на что парень усмехнулся и зажал лезвие меча между указательным и большим пальцами. Клинок тут же распался на осколки. Затем он щелкнул пальцем по доспеху паладина. Эта броня была изготовлена из лучших материалов и зачарована одним из лучших магов, но тут же разрушилась, оставляя Этельвульфа беззащитным. Наконец, страх сковал и его, ведь внешность парня перед ним начала стремительно меняться. Волосы удлинились и побелели, глаза стали пронзительно синими, а губы изогнулись в зловещей ухмылке. Перед ними предстал тот, кого они боялись больше самого дьявола. Маталласт, куда ж без пафоса, уж простите. Том 2, глава 39, Аватар, 4700 год, Триас, руины Некрополиса. Маталласт, шок, отчаяние, нежелание принимать действительность. Все это явно читалось в глазах моего оппонента. Слишком уж он уверил себя в том, что все кончено, что его мир в безопасности. Мне даже стало жаль его. Он был человеком, достойным уважения. К его счастью, я не собирался снова нести смерть и разрушение. Мне это совершенно не нужно. Судя по его удивлению, боги не подготовили людей, или по крайней мере не всех, к моему появлению. А значит, я могу завербовать их на свою сторону. Любые карты будут полезны в игре богов. Хотя Этельвульф все равно умрет, если не сражаясь за меня, так от моей руки. Да даже если он переживет грядущую войну, я убью его. Все же именно он убил Исру. И не говорите, что это было необходимо, у него не было выбора, бла-бла-бла. Мне плевать, он тронул мое, и умрет за это. Я и сам убил много отцов, сыновей, сестер и матерей. Могу уверить, я с готовностью приму смерть от того, кому хватит сил отомстить. В этом мире нет, в этих мирах нет места справедливости, доброте, милосердию и прочей ненужной сентиментальности. Только сила, только власть. Как курица и яйцо, из одного исходит другое. И без них ты достоин лишь стать пешкой в чьей-то игре. Впрочем, даже если у тебя есть сила или власть, всегда найдется тот, у кого этого больше. Вывод один. Жизнь сплошной геморрой. Просто выживай и умри. Немного философии 17-летнего вам в ленту 00. Так и произойдет с Этельвульфом. И будет со всеми, пока кто-то не прекратит это. Ни на что, конечно, не намекаю, но это моя главная цель. Доказать всем мирам и себе, что я не пешка. Этакий Раскольников японских новеллу. Я устраню абсолютно всех конкурентов и сам стану распорядителем игр. Ну, это в планах, а пока на моем пути хилый паладин. Не такой уж хилый. Правда, раз уж сумел одолеть Исру, его даже считают сильнейшим. Да и держится он молодцом, полностью оправдывая свой титул бесстрашного. Все его воины давно либо потеряли сознание, либо пытались отползти подальше в неистовом ужасе. Дело в том, что аура мертвого бога давно стала пассивным эффектом, и я ничего не могу с этим поделать. Ранее она не чувствовалась благодаря моему новому умению. Аватар единого бога доступна лишь единоличному правителю планеты, божественной расы или имеющим кровь бога. позволяет создать его проекцию в одном из других 15 миров без согласования их богов. Проекция имеет 50% от характеристик бога, и этот навык я совместил с магией иллюзий, полученной за победу над Фрией. Так я и стал лазутчиком. Конечно, я мог бы и сразу заявиться в Триас, а затем снова убивать и еще раз убивать его жителей. Лучше сделать их своими подчиненными в борьбе с богами. Так я и стал шпионом. А теперь вернемся к Этильвульфу. Бедняга остался без оружия и брони, но попытался атаковать меня святой магией. Отчаяние еще больше усилилось, когда заклинание рассеялось, не причинив мне вреда. Он упал на колени и сильным голосом произнес: «Убивай». Мое уважение к его персоне еще больше увеличилось. Я бы так не смог, попытался бы сбежать, обмануть, атаковать из-под тишка. «Мне нет нужды убивать тебя, Этильвульф, как и кого-либо из твоих людей», — равнодушно ответил я. Он недоверчиво взглянул на меня, а затем спросил: «Ты убил миллионы людей, убил мою жену и мою дочь, а затем превратил их в нежить, чтобы мне самому пришлось убить их. Так какая нужда была у тебя тогда?» «Ну, во-первых, лично я никого не убивал. Это делала нежить, а она не ведает милосердия. Во-вторых, шла война. Ты и сам убил моего драгоценного подчиненного. Да и убил бы мою дочь, Лилит, эту девушку. И чем бы ты это объяснил?» «Тем, что это война, естественно. Если уж кого и стоит обвинять, так это прошлых правителей. Подчинись они мне, и убийств бы не было. Или богов, что дали мне задание захватить ваш мир. Я обычный солдат, как и ты». Весь жизненный опыт подсказывал Этильвульфу, что я не вру, и что он и сам бы убивал женщин и детей, оправдывая это тем, что идет война. А насчет близких, вряд ли это чудовище может испытывать привязанность, но Исра была ему дорога, и Этильвульф убил ее, как убил бы сейчас и его дочь. Как бы не было горько это признавать, но все честно. Дух воина четко говорил это ему, не замечая, как его сердце и разум оплетают темные нити. «Что ж, тогда что тебе нужно сейчас в этом мире?» — спросил паладин. На лице у монстра, стоящего перед ним, расцвела улыбка. «То же, что и тебе, месть. Ребят, не знаю, есть, кто из вов, но все же, за Орду». Том 2, глава 40, культ Маталласта, 4700 год, Триас, руины Некрополиса, Маталласт, месть, кому? «Пока что я хочу отомстить лишь тебе», — Этильвульф был немного озадачен. «Я же сказал тебе, что и сам был пешкой, всего лишь исполнителем. Те, кто на самом деле стоят за всеми разрушениями и убийствами, это они», — я указал пальцами вверх, на небеса. «Они?» — Этильвульф все еще недоумевал. «Боги, я действовал по их указаниям, я мог лишь развести руками. Все-таки он паладин, воин божий, а тут ему говорят, что объект его поклонения косвенно стал причиной смерти его семьи. Боги, так я сразу тебе и поверил. Что ж, для правдоподобия дьявола не приплел. А я о чем? Переубедить его будет весьма нелегкой задачей. Какой смысл мне врать? Я и так тут распинаюсь перед тобой, хотя мог убить и превратить в нежить. Ну, ладно, раз тебе нужны доказательства. Смотри», — я показал ему знак на запястье левой руки. «Божественная стигма. Ее могут наложить только боги». Глаза паладина тут же расширились от шока. Он определенно знал, что это такое. В его сознании тут же воцарился хаос, пошатнувший веру. Этильвульф не представлял, что ему делать с полученной информацией. И тогда я на блюдечке преподнес ему идею: отомстить тем, кто играет с людскими жизнями, как игрушками, сидя на своем тысячелетнем троне. Мы договорились пока держать в тайне наш союз. Он вернется в столицу, где доложит об успехе миссии и будет ждать меня. На прощение я подарил ему новые доспехи и меч, выглядящие весьма величественно. По легенде, эти предметы они забрали у культа. Меч тьмы. Клинок, выплавленный исключительно из проводящих магию руд, пропитан фрагментом сущности тьмы. В руках обычного смертного покажет огромную мощь, но взамен будет пожирать его разум. Тоже и с доспехами. Я хорошо их замаскировал с магией иллюзий, так что он и не догадается. Мы окончательно распрощались, и он ушел. Ушел, угнетенный хаосом в его голове и тьмой в сердце. Ах, бедняга. Когда он наконец скрылся из виду, я обратился к человеку, который был потрясен не меньше Этильвульфа. «Здравствуй, Лилит», — с улыбкой произнес я своей приемной дочери и по совместительству ученицей. И тут настал мой черед удивляться. Из роковой злодейки, с легкостью убившей несколько человек, Лилит превратилась в плачущего ребенка, кинувшегося обнимать маму, точнее, отца. Довольно странно обнимать и гладить по голове рыдающую в твоих объятиях девушку, но из-за такой искренней реакции в моей душе возродилась некая сентиментальность, так что я был более чем нежен с бедной девочкой. Пока Лилит успокаивалась, и руин выходили люди, много людей, все они были в черных мантиях со странным знаком на груди. Рассмотрев поближе, я вспомнил этот знак, знамя моей империи. Значит, все эти люди и сеть приспешники культа Маталласта. А я-то думал, откуда у меня появились верующие. Увидев меня, эти фанатики упали на колени и уперлись лбами в землю. Не буду скромничать, видеть такое поклонение к моей персоне весьма приятно. Когда эмоции Лилит наконец иссякли, она вернула себе сдержанный вид, а затем, как и все остальные, опустилась на колени. «Приветствуем вас, владыка Маталласт. После некоторых ритуалов этих фанатиков, мне пришлось все это терпеть, ведь я их бог все-таки, да и ритуалы были посвящены мне, что еще больше добавляло странности к сложившейся ситуации. Они соблаговолили удалиться, но, даже уходя, продолжали глазеть и раболепствовать. Это очень раздражало. Думаю, я приблизился к разгадке злобы сатаны. Все дело в сатанистах. Моих последователей несколько сотен, и они за час успели вывести меня из себя. Какого же приходится бедняге Люциферу? Страшно представить. Уважаемые сатанисты, не раздражайте и не смущайте своего кумира. Пожалуйста, то же относится и к остальным религиям. К моему счастью, от культистов не осталось и следа, но из руин показалась новая фигура. Надо же, а я уж думал, что потерял тебя, Исра. Том 2, глава 41, антикрестовый поход, 4700 год, Триас, руины некрополиса, Маталласт. Одна из моих самых преданных последователей спешно приблизилась ко мне и опустилась на колени, чем доказала свою непоколебимую верность. А ведь всего недавно по моему течению времени, а для нее прошла пара десятилетий, Исра была обычной девушкой, со своими, возможно, глупыми, но все же своими целями. А сейчас все ее помыслы зациклены на служении мне. Сколько же судеб я перевернул, разрушил и подчинил, и ради чего? Господство над миром? Тогда чем я отличаюсь от тех, кого так ненавидел, будучи человеком, Гитлера и прочих тиранов? Я даже хуже их, ведь число жертв моей тирании уже за пределами миллиардов. Неужели они погибли или остались калеками зря? Нет, я не позволю этим жертвам кануть в лету. Наверное, каждый тиран пытался себя успокоить софистикой благих намерений, но мой масштаб должен быть больше. Я и не задумывался о том, что буду делать после убийства богов. Моей причиной была только месть, но сейчас я решил изменить мир, все миры, установить единые для всех законы и условия жизни, объединить население нескольких вселенных под моей власть, дабы принести мир и порядок. Боги больше не будут играть с жизнями людей, и когда я закончу, то просто отдохну, любуясь восходом благодарных вселенных. Я не удержался. Так, одним движением, Исра изменила концепцию войны за господство над 13 мирами, но она даже об этом и не догадывалась. Я легким жестом разрешил ей подняться, а затем расспросил о произошедшем в мое отсутствие. Затем отправил ее готовить культ к отбытию. Нам предстояло отправиться прямиком на поле боя. Когда мой отряд подошел к столице людей, нас уже ждали в полной боевой готовности. Несколько легионов солдат, катапульты и баллисты. Единственным отличием от средневековых армий служила магия и ее пользователи. Солдаты, как и все жители города, с недоверием отнеслись к презренному культу, но все же власти их вразумили. Боюсь представить, что могло случиться, если бы они узнали, что я и сам среди их рядов. Потому мне и пришлось маскироваться. Еще пару дней я ждал прибытия Маргарет с техникой с земли. Прибывшие танки и истребитель сразу же привлекли внимание местных, но их быстро отгнали. Не меньшее удивление было у экипажа данных машин, пришлось им промывать мозги. Жаль, что перенос весьма затруднителен, и я мог довольствоваться лишь этим. После всех этих долгих сборов наш антибожественный поход начался. Путь лежал к центру земель, принадлежавших демонам. Пантеоном тамошнему богу служил огромный действующий вулкан, и противником был мой старый знакомый, первый владыка демонов из ключа Соломона, и, по совместительству, сильнейший из них, Баал. Примите мои искренние извинения, пока могу только так, скоро контрольная неделя, так что нужно готовиться. Я постараюсь выкраивать время, но не факт, что получится, и все же спасибо, что остаетесь со мной до конца. Удачи вам всем, ребят. Том 2, глава 42, «Меж войной и любовью». 4700 год, Триас, Маталласт, с недавнего времени в моей душе том, что от нее осталось, поселилось странное чувство, доселе мне незнакомое, оно терзало меня изнутри. Чтобы это не стало причиной ошибок, я решил разобраться с ним до войны, но все никак не получалось. Хоть в Триасе и было достаточно свободного времени, но я никак не мог найти источник терзаний. Лишь спустя некоторое время я сумел, наконец, понять, что же со мной происходит. Да, даже мне, мастеру человеческих чувств, понадобилось время, да и осознание пришло ко мне спонтанно. Чувство, что меня терзало, вновь расцвело, как только в Триас прибыла Маргарет. Да, название этому чувству – любовь. Прекрасная, ужасная, опасная и столь манящая полюбить девушку, с судьбой которой я играл столь долго. Я жалок, и все же, несмотря на все мои игры, деяния и планы, она осталась рядом со мной, жертвовала собой ради меня. Это ли не повод для любви? Я был восхищен ее непреклонностью и ее верой, но теперь все это переросло в более сложное чувство. Как же все это странно. Я вроде уже прослыл жестоким и бессердечным монстром в 13 мирах, даже само мое сердце не бьется. После убийства миллиарда человек я все еще способен на любовь, столь много загадок таит душа. Единственным утешением было то, что я мог трезво думать. От любви никуда не деться, а потому стоит сделать ее средством достижения целей, оружием. С такими, присущими злодею мыслями, я решил продолжить свой путь. Но все же мой недуг оказался сильнее, чем я думал. Кто ж знал, что любовь может быть столь сильной? Меня будто магнитом тянуло к Маргарет, мысли часто возвращались к ней. Видимо, любовь стала таким потрясением для насквозь прогнившего сердца. Я ведь и правда никого никогда не любил. Последним дорогим человеком в моей жизни была сестра. После ее смерти, сердце тогда еще ребенка закрылось от посторонних чувств, дабы не испытывать более такой боли. Думаю, поэтому это чувство так сильно повлияло на меня. Это будто после нескольких лет в запертой темной комнате выйти на свет. Даже обычное тепло солнца будет опьянять вас. У меня не было времени на такой хаос в моей душе, а потому я решил покончить с этим на время. И единственным вариантом было признаться в чувствах и себе, и ей. Потому я пригласил Маргарет на беседу. Сейчас мы были в походе, а потому живописного места для разговора не нашлось. Потому я решил провести беседу по лунным светам на небольшом холме. Место было самым подходящим. Маргарет была удивлена моим внезапным приглашением, но возражать не посмела. И вот я сижу на траве, глядя на полную луну. Сзади послышались шаги. Девушка подошла, а затем встала на колени. Ох, сложно быть влюбленным владыкой. Жестом позволив ей подняться, я начал сей долгий разговор. Ты, скорее всего, озадачена, но я пригласил тебя именно на разговор, а потому можешь сесть рядом. Сейчас мы равные собеседники. Девушка послушно приземлилась рядом. Я решил не затягивать, а потому сразу перешел к главному. Я люблю тебя, Маргарет. Любой был бы в шоке. Что уж говорить о бедной девушке. Я дал ей время на переваривание полученной информации и продолжил созерцать ночное небо. Наконец, Маргарет смогла выговорить что-то. Вы, должно быть, шутите. В ответ я посмотрел ей прямо в глаза, выражая всю свою серьезность. Девушка прикусила губу. Она уже давно отказалась от каких-либо возможных отношений между нами, отдав всю себя простому служению. Она и подумать не смела, что ужасающий владыка мертвых сумеет полюбить ее, но и от своих чувств отказаться она не смогла. Этот раздор терзал и ее душу, гораздо сильнее и дольше, чем мою. Если честно, я и сам запутался. Впереди меня ждет страшная война, смерть, кровь и пепел. Во всем этом нет места любви. Так почему же я так спокоен, просто находясь рядом с ней, будто больше ничего и не нужно, а может, так и есть, может, стоит сбежать, уйти, обратно на землю, подождать год, вернуть сестру, а затем прожить счастливую и мирную жизнь с дорогими людьми. Жаль, что для меня это роскошь. Мне не дадут покоя мстительные боги, собственные амбиции и страхи. Мой план давно готов, и я уже приступил к его исполнению. Поздно что-то менять, но хоть ненадолго я хочу немного мира и спокойствия. Пока в моем разуме воцарился хаос, Маргарет сумела восстановить самообладание. Он глядела на меня, будто читая мысли, а затем накрыла своей рукой мою. Мы поняли друг друга без слов, да и не нужны были слова, мы просто оба желали одного, хоть немного счастья посреди войны. Надеюсь, после этой главы меня не сольют. ХД. А вот и причины. Недавно наткнулся на персонажа по имени Ристлин Маджери. Господи, я сплагиатил то, что еще не читал. Напомню, проекту 2 года, а на черного мага я наткнулся на прошлой неделе. Но аналогия есть. Советую хотя бы в Вики прочитать его историю. Спойлер к Драгонлансе. Ристлин тоже полюбил Крисанию, но его любовь была лишь средством. Так что за переход к светлой стороне можно не беспокоиться. Я очень советую посмотреть мюзикл по последнему испытанию, где Ристлин Маджери, стремясь стать богом. Короче, вам понравится. Особенно финал. Я, вдохновленный великолепием этого мюзикла, тоже взялся за работу и подчерпнул идей. Мюзикл целиком выложу в группе ВК. Напомню, она есть в описании. До новых встреч. Том 2, глава 43. Баал. 4700 год. Триас. Великий вулкан Баала. Маталласт. Войско под моим предводительством достигло намеченной цели. Впереди возвышался вулкан. Ну, не совсем возвышался. Его высота была от силы 5 метров. Зато диаметр жерла превышал 100 метров. Мы лишь издали увидели его, но исходящий жар уже обжигал нашу кожу. Битва явно будет не из простых, учитывая данные условия. Очевидно, Баал уже знал о нашем приближении и был готов к нему. Когда до жерла оставалось примерно еще половина пути, раздался взрыв. Небольшой отряд разведки разнесло на кусочки мини-вулканом, внезапно появившимся под их ногами. Скорее всего, весь дальнейший путь усеян подобными ловушками. Пренеприятно. Нашим магам пришлось постараться, чтобы уберечь передние ряды от урона с помощью барьеров. Вскоре каждый клочок земли перед нами представлял собой мини-вулкан. Мне пришлось использовать магию 7 круга, чтобы заморозить их. Вот так битва еще не началась, а я уже лишился одного из козырей. С некоторым раздражением я приказал войскам остановиться. Наконец, мы подошли вплотную к жерлу. Мы – это я, мои подчиненные и небольшой отряд из сильнейших представителей человечества. Я не рискнул соваться сюда всеми силами. Если этот гигантский вулкан рванет, погибнут все. А так у нас есть большие шансы на выживание. Странно, что Баал так просто позволил нам подойти. Он точно что-то задумал. Хотя, конечно, он великий воин, но вряд ли решится биться с нами в одиночку. Да еще и лоб в лоб. Мои мысли оказались верны. Ему неведомо слово «честь», иначе он бы не воткнул мне клинок в спину. Сначала раздался ужасный грохот, а затем все услышали громогласный зов. «Ваш командир взывает к вам. Явитесь, легионы ада». А затем из каждого мини-вулкана начали появляться бесы, низшие демоны. Кто-то пробил им путь сквозь лед. Бесы тут же ринулись на людей, застывших в замешательстве. После первых убийств солдаты пришли в себя и контратаковали. Я отправил парочку человек из своего отряда обратно для полной безопасности, а сам резко поднялся на жерло вулкана. В его глубине меня ждала ужасающая картина. Сотни тысяч бесов, тысячи младших демонов и сотни высокоуровневых порождений ада. А во главе всего этого огромный, в пылающих доспехах и с пылающим черным пламенем мечом, владыка демонов Баал. Он увидел меня и, усмехнувшись, произнес: «Сегодня ты пожалеешь, что выжил тогда». И снова сори за малобукв. «Серьезно, ребят, прошу простить, 2 года проекту, в честь юбилея хотел выпустить глав 10, но катастрофически не хватает времени и сил, в связи с этим еще и здоровье очень подводит, скоро сам стану нежитью и тогда точно добью всю книгу, спасибо за терпение, искренне ваш, владыка». Том 2, глава 44, «Адское пламя». 4670 год, Триас, вулкан Баала, Маталласт. Баал, завидев меня, тут же изо всех сил подпрыгнул, одновременно занося для удара свой огромный топор, объятый адским пламенем. Даже с половиной ловкости Ариса я еле успел увернуться. Топор Баала вонзился в каменную глыбу на всю глубину своего лезвия. От лицезрения подобной силы у меня пробежали мурашки. Это будет трудный бой. В тот же миг в сторону демона устремились стрелы и заклинания моих союзников. Атака была стремительной, но, к несчастью, бесполезной. Стрелы рассыпались в прах от того же адского пламени, коим были объяты оружие и доспехи Баала. Заклинания тоже не принесли должной пользы. Баал легким движением вытащил топор из камня и обратился ко мне. «Нет смысла гибнуть стольким воинам. Я отзову бесов и прочие войска. Давай лучше решим все поединком. Только я и ты». Заманчивое предложение, усмехнулся я. «Но к чему тебе это? Твои воины гораздо сильнее моих. В чем подвох?» «Подвоха нет. Я всего лишь не хочу напрасной гибели своих солдат. ПФФ, кого он пытается обмануть? Он знает, что в битве, несмотря на превосходство его демонов, особого преимущества он не получит. Люди будут умирать тысячами, чтобы положить сотню демонов, и те, и другие будут умирать ежесекундно, и ежесекундно будет пополняться моя армия. И он видел, что нежить под моим управлением сильнее обычных человеческих солдат. Когда бесы убили парочку человек, те тут же восстали, уничтожив несколько десятков противников, с которыми до этого не могли справиться группой. К тому же своим предыдущим ударом он явно хотел проверить уровень моих сил. Увидев, что превосходит меня в этом ключе, он и решил устроить эту благородную дуэль. Что ж, я тоже знал, что Баал не воплощение чести, а потому был готов к всяческим уловкам. Главное правило моего ведения войны – уверить противника, что я играю по его правилам, тем временем незаметно навязывая ему свои, а потому я согласился на поединок, одновременно додумывая детали своего плана. Баал уже подготовил площадку для дуэли и ждал на одном из ее краев. Я тоже закончил подготовку своего плана и встал напротив него, создав клинок из драконьей кости. Мгновение, и топор Баала расколол мой не такой уж и хрупкий клинок, а меня откинуло на добрый десяток метров назад, вдобавок к этому еще и обдало адским пламенем. Признаюсь честно, было больно. Не успел я подняться, как демон вновь атаковал. В этот раз я успел поставить магический барьер, сумевший отразить всего два удара топором. Я снова создал пару клинков и бросился в бой. Каждый удар топора крошил мои клинки и оттеснял меня все дальше. Я снова создавал оружие и снова бессмысленно бросался на противника, пока особо мощная атака не ударила меня о скалу. «И ты сумел одолеть Ариса со столь ничтожными силами?» — провокационно проревел демон. Ариса называли сильнейшим, но Баал, кажется, ни капли ему не уступает. Впрочем, его полное превосходство отчасти мои поддавки. Он и сам должен поверить в легкую победу. Но и слишком сильно поддаваться тоже рискованно, поэтому придется контратаковать пару раз. Я использовал блинк, а затем накрыл Баала кучей заклинаний и проклятий. От моей магии он не мог просто отмахнуться, демону пришлось отступить на некоторое расстояние. Тем самым он дал мне время на каст более мощных заклятий. Магия 7 круга была слишком рискованной, я мог уничтожить и свое войско. Оставлю ее на крайний случай. Я все больше увеличивал расстояние между нами, бросаясь заклинаниями как пулемет. Теперь моей тактикой была установка рун. Как только Баал наступал на одну из них, срабатывала магия. После парочки кругов, он все же догнал меня. Я ненадолго замер на одном месте, чем успел воспользоваться демон. Когда он занес топор для удара, сработала двойная руна, ради установки которой я и остановился. Баала сначала заковала в ледяную тюрьму и опутала темными щупальцами, затем пронзила ледяными и костяными копьями, и наконец все это взорвалось, заодно разрушив часть самого вулкана. Все это были простейшие заклинания, но в моих руках они превращались в смертоносное оружие. С помощью ледяных стрел один круга я мог бы, наверное, разрушить процветающую страну, но и подобной мощи было недостаточно для демона-бога, коим являлся Баал. Он выбрался из-под завала, образовавшегося в результате взрыва. Часть его доспехов была разрушена, из ран сочилась кровь, но его положение не виделось отчаянным. Довольно неплохо, это тело не получало ранений уже пару тысячелетий. Ха-ха-ха, Баал расхохотался в боевом азарте. Отворитесь, пламенные врата ада. Позади демона вырвался огненный гейзер, а затем его тело начало увеличиваться в размерах. Теперь он орудовал двумя топорами, а покрывающее его пламя стало плавить даже камни. Это следствие его близости к аду, лишь находясь в котором он может проявить полную силу. Что ж, похоже, теперь за ним будет превосходство без всяких поддавков. Впрочем, и мой план почти исполнен. Начнем же финальный раунд. ПС, вот и оно, спасибо за ожидание и терпение, экзамены окончены, а учеба еще не началась, так что я постараюсь наверстать, всем удачи и до скорых встреч. ППС, надеюсь, я не разучился писать, том 2, глава 45, горечь поражения, 4700 год, Триас, вулкан Баала, Маталласт. Скорость моего противника возросла вместе с размером, как бы это ни было странно. Я оглянуться не успел, как моя бренная тушка подлетела в воздух от сильнейшего удара топора, а затем, не успев приземлиться, вновь подлетела вверх тормашками от возникшего из-под земли фонтана адского пламени. Мне не хотелось находиться под контролем, а потому я активировал частичное превращение в дракона. За моей спиной раскрылись черные крылья и подняли меня выше жерла вулкана. Оттуда я попробовал бомбардировать Баала заклинаниями, впрочем, безуспешно. Тело бога-демона было полностью объято еще более сильным, чем прежде, огнем, который теперь сжигал даже заклинания. Баал выглядел гордо и могущественно, даже взирая на меня с земли. Теперь он проявлял величие настоящего бога, которое мне лишь предстояло постичь. В этот момент меня охватил азарт битвы. Мне захотелось собственными силами, без уловок и трюков, втоптать Баала в грязь и заставить его прочувствовать всю горечь и отчаяние поражения. Когда я представил всю сладость подобного события, на моем лице возникла столь злобная ухмылка, что даже противник на секунду замер, но всего на секунду. После этого в мою сторону мгновенно устремился топор. Я еле успел увернуться, хоть это и не помогло. Оружие Баала после промаха тут же взорвалось адским пламенем, отшвырнув меня прочь. Мне удалось удержаться в воздухе, но ненадолго. Баал прошептал несколько слов, и небо стало извергать темно-красные молнии, которые окончательно прибили меня к земле. Я поднялся на ноги и развернул магический барьер, чтобы защититься от молний. К сожалению, даже он не сумел защитить от опаляющего удара Баала. Мгновенный удар топора отсек мне правую руку. Баал был слишком быстр, скорее всего на уровне тех молний, что до сих пор бьют с неба. Он не дал и шанса на блок или контрудар. Огромная рука исполина схватила меня за горло и подняла вверх. «Зря ты вылез из своей грязи, ничтожество. Ты снова падешь от моей руки», — прогремел демон, уверившись в своей победе. Я лишь ухмыльнулся в ответ на его смелое заявление. «Смеешься? Хочешь принять смерть?» Смеясь, довольно мужественно, маленький наш божок. Рука Баала сжала мое горло еще сильнее, а затем воспламенилась. Адский огонь вредил душе, а потому мое бессмертие было не особо полезно. После сожжения души, все мое естество будет сосредоточено в кольце. Не самое приятное существование, согласитесь.